То визжит, скулит и плачет, просвистел тесак. Ты как мяч, и ум твой скачет, ты щенок, дурак. Кто мешает битве честной, крикнуло ружье. Мертвый книжник, трус известный. Баба, прочь ее. Кто поет про руки-ноги? Грянул барабан. Раб проклятый, прочь с дороги! Ты должно быть пьян. Гневной дробью разразился грозный барабан. Если штык о штык забился, штык затем и дан. Пушки глухо зарычали, вспыхнул красный свет, жорло жорлом отвечали. Ясен был ответ. Только чей-то зов самвона прозвучал в мечте, и несчетные знамена бились в высоте. Сильный, бодрый, гордый, смелый был и я солдат. Шел в безвестные пределы, напрягая взгляд. Шло нас много, пели звоны, с неба лили свет миллионы. Миллионы царственных планет.